Глава 31. «Я вас уже где-то видел?» Солидного вида реверент, священник, в безукоризненном белом воротнике любезно склонил голову к человеку, спрашивавшему его, а потом с любезной улыбкой покачал головой. «Нет, мой милый друг, я никак не могу вспомнить, чтобы раньше где-нибудь видел вас». Это был маленький человечек в поношенном костюме, бледный, с болезненным видом. Его худощавое лицо было изборождено морщинами. Уже в течение многих дней он не брился, и заросшее щетиной лицо казалось особенно мрачным. Реверенд как раз вышел из Темпль-Гарден, когда к нему подошел этот человек. У реверенда был священнический благожелательный вид, и он нес большую книгу под мышкой. «Но я вас уже где-то видел», — настойчиво сказал маленький человечек. «Я даже видел вас во сне». «Ну хорошо, пусть будет так, а теперь извините меня, пожалуйста», — ответил реверенд. «Больше не могу беседовать с вами, мне предстоит важное свидание». «Обождите, я должен с вами поговорить», — воскликнул невзрачный человечек настолько порывисто, что его собеседник невольно остановился. «Я говорю вам, что вы мне снились. Я видел вас, как вы танцевали вместе с четырьмя голыми чертями, и все они были ужасно жирны и безобразны». Последние слова он выговорил тихим, но весьма внушительным голосом. Реверенд в испуге сделал шаг назад. «Мой милый, — серьезно сказал он, — вы не вправе задерживать на улице людей для того, чтобы рассказывать им подобную чепуху. Я раньше никогда не встречал вас. Мое имя — Реверенд Джосия Дженнингс». «Вы Мильборг! Я вполне уверен в этом, и теперь я знаю это. Он часто рассказывал о вас, этот удивительный человек. Послушайте-ка». Он взял реверенда за рукав, и Мильборг, так как это был он, а не кто-нибудь иной, побледнел, потому что другой яростно схватил его за руку и говорил с дикой страстью. «Знаете ли вы, где он сейчас? Он покоится в красивом мавзолее величиною с дом и находится на Хайгетском кладбище. Две двери ведут внутрь, они большие и красивые, как церковные двери. И потом надо спуститься по небольшой лестнице из мрамора». «Кто вы такой?» — спросил Мильбург, у которого от испуга не попадал зуб на зуб. «Вы не знаете меня?» Маленький человечек резко посмотрел на него. «Ведь вы же слыхали, что он мне рассказывал о вас. Я Сэм Стей. Я несколько дней проработал в торговом доме. Все, что вы имеете, было от него. Каждый заработанный вами пенс вы получили от него. Он был ласков со всеми людьми, с бедными и несчастными, даже с таким преступником, как я». Его глаза наполнились слезами. Мильбург оглянулся, желая установить, не наблюдает ли за ними кто-нибудь. «Не говорите чепухи», — тихо сказал он. «И слушайте внимательно. Если вас кто-нибудь спросит, видели ли вы мистера Мильбурга, то говорите «нет». «Я хорошо понял вас. Я вас знаю. Я знаю всех людей, с которыми он находился на связи. Он поднял меня из грязи. Он мой бог». Они пошли вместе и пришли к тихому уголку в парке. Мильбург сел на скамейку и предложил своему спутнику сесть рядом с собой. В первый раз он был доволен своим переодеванием. Вид пастора, беседующего с оборванцем, мог обратить на себя внимание, но ни в коем случае не мог вызвать подозрений. Ведь это входило в обязанности духовного лица – утешать бедных и страдающих, и можно было предположить, что они ведут между собой беседу на религиозную тему. Разговор с этим плохо одетым человеком не умалял его достоинства. Сэм Стей с любопытством и недоверчивостью посмотрел на его черное одеяние и белый воротник. «С каких это пор вы стали пастырем?» «Не особенно давно», — гладко, без запинки ответил Мильбург. Он попытался восстановить в своей памяти все, что он слыхал о Сэме Стее, но тот не дал ему даже потрудиться над этим. «Меня заперли в какой-то сумасшедший дом, «Но ведь вы же знаете, что я не сошел с ума, мистер Мильбург! Ведь он не стал бы иметь дело с человеком, у которого в голове не все в порядке! Вот вы в один прекрасный день стали духовным лицом!» Он внезапно кивнул с умным и понимающим видом. «Это он вас сделал священником!» «Мистер Лайн мог творить удивительные вещи!» «Скажите, вы держали заупокойную речь во время его похорон?» «Ведь вы же знаете, это там, в маленьком красивом мавзолее, в Хайгате. Я его видел там. Я каждый день хожу туда, и я нашел его благодаря случаю. Внутрь ведут две маленькие двери. Они похожи на церковные двери». Мистер Мильбург глубоко вздохнул. Он вспомнил теперь, что Сэм Стей был помещен в сумасшедший дом. Он узнал также, что Стей снова убежал оттуда. Было не особенно приятно беседовать с беглым безумцем, но из этого можно было попытаться извлечь пользу. Мистер Мильбург был человеком, не упускавшим ни малейшего благоприятного случая. Как он мог использовать это обстоятельство в свою пользу? И снова Сэм Стей навел его на подходящую мысль. «Я еще приведу в порядок историю с этой девушкой!» Вдруг он оборвал разговор и закусил губы. Потом с хитрой улыбкой поглядел на Мильбурга. «Я ничего не сказал, мистер Мильбург, не правда ли? Я ничего не сказал, что могло бы выдать меня». «Нет, мой друг», — ответил Мильбург благожелательным тоном духовного лица. «О какой молодой девушке вы говорите?» На лице Сэма Стея появилась яростная гримаса. «Есть на свете только одна девушка, о которой я могу говорить», — злобно сказал он. «Но я еще сцапаю ее. С ней я еще рассчитаюсь. У меня здесь есть кое-что для нее». Он неуверенно ощупал свой карман. «Я думал, что это у меня при себе. Я так долго носил это с собой. Ну, а у меня это где-нибудь долежит». «Значит, вы не скажете доброго слова про Адетту Райдер?» — спросил Мильбург. «Разве вы ее так сильно ненавидите?» «Да, я ненавижу ее!» Маленький человечек яростно крикнул это. Его лицо стало багровым, глаза блестели жутким огнем, и руки судорожно вздрагивали. «Я думал, что сцапал ее прошлой ночью!» Начал он и вдруг замолчал. Мистер Мильбург не знал, к чему относятся его слова, потому что в тот день еще не читал газет. «Послушайте-ка», — продолжал Сэм, — «вы в своей жизни когда-нибудь искренне любили кого-нибудь?» Мистер Мильбург молчал. Адетта Райдер для него ничего не значила, но к ее матери он был бесконечно привязан. «О да, я думаю, что кое-кого очень люблю», — сказал он после некоторой паузы. «Но почему же вы спрашиваете меня об этом?» «Ну, в таком случае вы можете понять, что я чувствую», — хрипло сказал Сэм Стей. «В таком случае вы знаете, почему я должен добраться до того человека, который угробил его. Она подстерегла его, оклеветала его. Ах, боже мой!» Он закрыл лицо руками и зашатался. Мистер Мильбург в отчаянии оглянулся, но вдруг ему пришла в голову мысль. Адетта была главной свидетельницей против него, а этот человек смертельно ненавидел ее. Она была единственной свидетельницей, которая могла бы выступить против него на суде после того, как он уничтожил все улики. Как можно было бы обвинить его, если Адетта не даст показаний против него? Он обдумал все хладнокровно, как купец, взвешивающий коммерческое дело. Он узнал, что Адетта лежит в одной из лондонских больниц, но он все-таки не знал, какие печальные обстоятельства привели ее туда. Утром он позвонил в фирму, чтобы узнать, не наводили ли о нем справок. При этом он узнал, что для Адетты в госпиталь была послана кое-какая одежда, и таким образом он узнал адрес. Он хотя и очень удивился, что она заболела, но объяснил это волнениями, которые она пережила последней ночью в Гертфорде. «Если бы вы встретили теперь мисс Райдер...» Сэм Стей, ухмыляясь, оскалил зубы. «В ближайшем времени вы ее, должно быть, не увидите, потому что она лежит в госпитале на площади Кевендиш 304. «Площадь Кавендиш 304», — повторил Сэм. «Ведь это же поблизости от Реджен-стрит, не правда ли?» «Я этого вполне точно не знаю», — сказал Мильбург. «А она лежит там в одном госпитале, и вы, по всей вероятности, не сумеете увидеть ее». Мильбург поднялся и увидел, что этот человек дрожит с ног до головы от яростного возбуждения. «Площадь Кавендиш 304!» Потом он повернулся к Мильбургу спиной и удалился. Почтенный реверенд поглядел ему вслед, поднялся и ушел в другом направлении. Он решил, что может взять билет на континент как на станции Ватерлоо, так и на вокзале в Чаринг-Кроссе. В некоторых отношениях последнее было безопаснее.